«Ну, что, вы делаете? Зачем, такое, творите?» А Хирузин вновь схватил трубку и гневно трясущейся рукой ее сжал, кроша древесной крошкой, и продолжая: «Вы же сами, лично, показываете всему миру наше лицо. В течение 2-5 часов, если не раньше, начнется штурм недовольными кланами башни Хокаге. Народ на их стороне». Хирузин перевел недовольный взгляд с Шимуры на Хамуру и Утатане, а затем, резко выдохнув, вновь упер взгляд в Данза. «Поэтому я спрашиваю вас, как нам сейчас выходить из подобной ситуации? А у меня есть запасной план на экстренный, нестандартный случай». Спустя пару минут тишины Тень Канахи вытащил папку под особым грифом «Совершенно секретно» и положил ее прямо перед Сандэми, раскрывая обложкой вверх, фотографиями. «Этот план, с достаточно большой долей вероятности, должен сработать». «Хо-о!» Поднялась бровь третьего Хокаге. «Усохшие корни листа?» «Да», прикрыл глаз Шимура. «Многие удивятся». «Принимается», кивнул Сандэми и, скосив взгляд за окно, мрачно сквозь плотно сжатые зубы, выдохнул: «Тогда нужны еще жертвы». Книга вторая, шаг 34, карма чакры 2, шаг 34, мира Ацуцуки. Спустя многие месяцы, ледяная планета, под светом тусклых звезд и огромного диска красной луны, ночью, на краю вершины ледяной скалы, сидел беловолосый мужчина. Его бледная кожа, почти цинкового цвета, магнитом притягивала взор, отражая свет звезд, создавая иллюзию неподвижного призрака. Длинные волосы, окружая его лицо, играли на ветру, добавляя мрачности его образу. Одетый в классическое кимоно черной палитры, он казался частью ночного ландшафта. Вся его физическая форма была окутана воздушной полупрозрачной пленкой, излучающей оттенки серебра. Эта пленка отчетливым образом выделяла его энергетическое присутствие и защищала от бушующих стихий вблизи обиталища падшего древа бога. Тело мужчины выражало спокойствие, сосредоточенность и гармонию. Ноги, руки, спина, живот, грудь, шея, все части тела инкарнатора поглощали энергию медленным и постоянным потоком. Особенно впечатляло его логово, украшенное одиночными острыми рогами, которые символизировали связь данного человека с духовными силами прародителей этого давно всеми забытого мира. Медленно падающий снег, словно земляная пыль, волнообразно сдувался при касании таинственной метровой сферы энергии, окружающей тело блондина. Хотя лицо данного человека и было спокойным, а оба глаза закрыты, не выражая никаких признаков подвижности, значительная часть облика медитирующего инкарнатора достаточно выделялась чакромерцанием. Оно явно подчеркивало процесс сосредоточенной деятельности всего организма. А именно, это была очень специфическая татуировка, постоянно впитывающая природную энергию и создающая вокруг человека ауру мощи, ауру, которая невесомо объяла все его тело. Внешне рисунок данной татуировки напоминал своего прародителя, Хашираму Синджу. Как и у него, на лбу у вышеозначенного блондина был круг, окружающий третий глаз Кагуры, а вокруг обеих глазниц мерцали схожие хашираме чакра-обводы. Зрачки же медитирующего человека своим насыщенным средоточием энергии однозначно внушали давление силы, силы, которая, если подойти очень близко и присмотреться, практически кипела. Яркость сияния обоих зрачков мужчины была настолько активна, что золотисто-желтый свет, испускаемый глазницами, не могли скрыть даже полностью закрытые веки. Ледяная скала, где проходил весь процесс с медитацией, подобно аналогичным горным близнецам, являлась одной из 9 энергетических точек снежной планеты, и все эти 9 точек были местами средоточия чакры. Данный круг геологического Ринни-Шерингана представлял собой энергетический сад, расположенный вокруг павшего древа бога, и в текущий момент этот сад облюбовали 9 близнецов Дмитрия Грома, 9 его кагебуншинов. Аналогично оригиналу, они впитывали сен-чакру, копили ее, а затем с помощью техники «Летящий меч грома» перемещались и отдавали накопленную природную энергию Дмитрию. Весь процесс поглощения чакры проходил уже далеко не первый месяц. Постепенно он отшлифовался и, как следствие, шаг за шагом был отработан до совершенства. Все 9 клонов, один за другим, собирали 9 особых оттенков сен-чакры. Далее передавали ее оригиналу, после чего мужчина полностью впитывал отобранную энергию, создавал усиленных кагебуншинов, а затем отправлял их вновь на места сбора сен-чакры. Фармить, словно заядлый геймер-кореец, беспрерывный опыт поглощения чакры, и, таким образом, процесс пожирания всех видов энергии продолжался бесконечно циклично, час за часом, день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем, практически 600 дней, более полутора года, беспрерывным потоком множества теневых клонов, зарождался, как созревающий плод ребенка, обновленный организм практикующего чакра поглощения инкарнатора, человек, который многие месяцы назад, начинал лишь медицинскими техниками, усваивать чакру инь-ян, постепенно обучаясь, у самого лучшего в этом мире учителя, древа бога, медленно, но упорно и верно, приспособил чакра-систему. Он освоил перехват найденных 9 сен потоков чакры, идущих со всех сторон к срубленному, но пока, живому телу Джуби. Вот, последний на сегодня клон отдал финальную порцию сен чакры своему оригиналу. Сияющие золотом глаза белоснежного блондина открылись. Его взор медленно осмотрел сферу поглощения чакры вокруг своего тела. Относительно малый, метровый размер данной сферы вызвал неудовольствие на лице, которое, впрочем, пропало, как только данная сфера переросла порог насыщенности и, наконец-то, стала стабильной и видимой, обычным зрением человеческого глаза. Ощущая, как рога Ацуцуки медленно продолжают пожирать окружающую сен-энергию, губы медитирующего с легким довольством тихо прошептали всего лишь две фразы: «Наконец-то, путь голодных призраков, Гакида». А затем, блондин подумал, да, эта способность, в первую очередь, имеет оборонительное предназначение, поскольку может поглощать чакру лишь посредством физического контакта. А также, Гакида в теории может пожирать и техники, основанные исключительно на ниндзюцу, тем самым постепенно нейтрализуя их чакра-эффект. Но до этого уровня мне развиваться еще очень долго. Однако, Дмитрий окинул взглядом сферу поглощения и намеренно порезал себе ладонь, наблюдая процесс ее самоисцеления. Теперь однозначно понятно, Гакида создается путем формирования барьера вокруг всего тела, что позволяет ему поглощать атаки со всех направлений, и, что, в дополнение к этому, есть приятный бонус. Нагата использовал Гакида, чтобы поглотить чакру Киллера Би, пока тот пребывал во второй версии покрова. Затем он аналогично использовал чакру, чтобы восстановить свое тело до того состояния, в котором оно было до истощения Гидамаза. И испытание, порез ладони, а за ним шрам, затянулся сиянием зеленой энергии, за пару секунд, прошли, хоть минимально приемлемым уровне, но успешно. Вот и все, Кейракуки приспособился. Аура тела Дмитрия вновь вспыхнула серебром, а татуировка на лице засияла намного ярче. Способность поглощения чакры адаптировалась. Процесс соацуцуфикации вышел на самостоятельную, финальную стадию поддержки дальнейшего саморазвития организма. Да, инкарнатор провел последующий самоанализ. Эта ступень всего лишь первая, и при этом самая слабая, на лестнице силы Ацуцуки. Но, похоже, я сделал правильный выбор. Квест выполнен. Вы открыли Сыннин мод, хмыкнул Дмитрий, и, фантазируя, продолжил. Изучите бешеное пожирание чакры, Гакида, и сожрите все 9 биджу. Награда 0.2. Джинчурики 10-хвостого плюс быстрое становление Ацуцуки. Хотя, ну, его нахрен. Быстро, не равно, качественно. Разорвет как беременную рыбу фугу от несварения биджу. Реинкарнатор поднялся, продолжая поддерживать чакра покров, далее, зашел под ледяной свод экранированной пещеры и аккуратно встал в каменный круг, а через секунду активировал данный круг смещения пространства. Энергия каменных координат якорей Канзи вспыхнула. Образовалась черная спираль в виде окна пространственного разлома. Это окно втянуло в себя призвавшего его человека. Появилась невесомость. И, в конце концов, Дмитрия выплюнуло, уже в лаборатории Ацуцуки, прямо перед большой, говорящей своим названием о ней, яркой-аркой, аварийный вход межпространственных врат, КХМ, босс. Моментально подбежал клон-научник, отчитываясь. Все готово, координаты установлены, вы подробно перепроверили все проблемы, а блондин быстро активировал данную арку и, вместе с Буншином, вошел в портальный проход, уже давно протаренной дорогой, в означенный шлюз Ацуцуки. Да, босс, кивнул Дубли и начал доклад. Опасения подтвердились. Как мы и думали, ранее, с помощью Дзюцу Камуи, 605 дней назад, этот шлюз посещал Учиха Обито, а перед ним, с помощью Чикатамой Риннингана, Хьюго Ичиро. Продолжай. И, с этого момента, Рассказывай как можно подробнее. Ясно, начальник. Клон сразу стал серьезнее, углубляясь в детали доклада. И, так, оба враждебных объекта находились здесь не более минуты. После чего, для блокировки пространственных перемещений, объект Хьюго Ичиро использовал шлюза от Судзуки. Объект Хьюго, лично, напрямую, звуковой командой, языка от Судзуки, закрыл портальную арку и экстренно телепортировался с помощью своего Ринингана в другое, неизвестное нам измерение. Объект же Учиха Обито сразу последовал за ним. А еще, спросил инкарнатор, удачные перемещения других сторонних сил вы дополнительно находили? Нет, но, уточнил дубль-научник, зато найдено 6 попыток объекта Обито вернуться обратно сюда. Однако, все эти попытки мгновенно отклонены автоматическим механизмом блокировки портала шлюзом от Судзуки. Вот как, задумчиво хмыкнул Дмитрий и встречно уточнил, улыбаясь, а удалось за последнюю неделю восстановить подробности облика Хьюго Ичиро? Ну, там детали, лица, точное количество глаз, какие дадзюцу, наличие рогов от Судзуки, возможно, даже всплыли и другие неопознанные детали, якобы Хьюго Ичиро. А нет, босс, все как и прежде. Объект Ичиро визуально опознан сильно раненым шиноби. Парень буквально имел один чокотамой Риннинган. А наличие рогов от Судзуки вообще невозможно установить в текущих условиях. А итоговые выводы за последнюю неделю прежние? А да, начальник. Клон подошел к панели управления шлюзом от Судзуки, включил и сразу остановил запись давно прошедших тут событий, а затем выдал повторный и тоже давно знакомый вердикт. Объект Ичиро с вероятностью 90% мертв. Оставшиеся 10% вероятности составляют поглощение тела Хьюги Ичиро неизвестным нам от Судзуки донором. Способ поглощения тела Хьюги – карма, уточнил инкарнатор. Похоже, да, босс. Расстроенно развел руки в стороны Буншин, а следом кислую мину сделал и раздосадованный означенным фактом инкарнатор. Жаль, конечно, ценный образец был, но хрен с ним, белоглазым. 27 раз жизнь спасал этому Хьюге. Ичиро, как дураком родился, так дураком и помер. Я ему не нянька, сопельки подтирать. Сам еле успел убежать из его вечно ищущей неприятности тушки. Нужно понимать, на кого рыпаешься. Согласно кивнул клон. Учиха Обито, это мать его имба. Причем, Хьюга своим бейкуганом сразу понять был обязан, что спасать необходимо срочно себя, причем бегство, в первую очередь, самый лучший из доступных ему вариантов. Ладно, давай пока забудем об Ичиро. Дмитрий кивнул на огромную портальную арку и спросил, на текущий момент, самый актуальный вопрос. А координаты перемещения Обито с Хьюгой хорошо перепроверили? Пропинговали найденные точки выхода в мир шиноби, глаза фуин-мастера вновь пробежались по алфавиту прародителей чакры, а затем устремились дальше, на огромный массив информации, натурально впаянный в камень, а именно, то была большая фреска, с тремя инфоиконами, разведчиков от Судзуки. Первая пара разведчиков, мамашики-скиншики, вторая, из Шики и Кагуя, и третья, разрушенная часть фрески, предположительно, подчиненный символ Урашики, и его патриарх, неизвестный, а от Судзуки, вновь притянули взор пытливого разума фуин-мастера. Глаза, вожделением, прочитали координаты порталов под огромной центральной телепортационной площадкой, которая была создана в виде каменного Риннингана. И, изучающий взгляд, вновь вернулся на клона научника с его кипой вычислительных отсчетов проверок в руках. «Умник», — спросил Дмитрий, — «нам 100% хватит энергии на удачный межмировой проход?» «Именно. Без Риннингана, конечно, босс». Вены клона вздулись, осмотрев каменный телепорт от Судзуки на целостность с отсутствием повреждений конструкции данного телепорта, и дубль-научник выдал заключительный вердикт исследований огромной команды Буншинов. «Однозначно, начальник, можно обойтись даже одним бейкуганом. Последние испытания телепортации прошли 100% успешно. Теперь в режиме сыннина чакры хватает с запасом. Плюс, если что-то пойдет не так резервным планом, накопители чакры остаются в личном, дополнительном фуин-запасе». «Хорошо», — Дмитрий серьезно кивнул и довольный, перед тем как уйти, добавил последнее распоряжение для Каге Буншина. «Действуем по плану З. Заблокируй ледяной мир. Однако, на всякий случай, оставь резервный ход с аварийным паролем. Все-таки уходим, завтра, не передумал, босс, поднял бровь дубль-научник. Да, мы и так застряли здесь на 1.5 года, а у меня жена, и, если мы ошиблись с расхождением временной линии, между мирами, то Юбки уже родила. Плюс, в Канахе, сейчас, скорее всего, наступил настоящий хаос, а, на политическом фронте, вообще полная неразбериха. Как бы ни оказалось, тихо пробурчал Дмитрий, что возвращаться мне будет уже некуда. Город Танзаку. Спустя 24 часа, густой туман покрывал практически весь Танзаку, лишая его света луны. Ночное небо, поглощенное тьмой, и отдаленные огни городских фонарей слабо пробивались навстречу друг другу, через пелену мрака на подвижных тенях торговых улиц, создавая мутные блики. Оживший пейзаж туманных кварталов, на фоне серости людских масс, внезапно родил портал на ночном небе. Черный диск спиральной воронки разорвал стратосферу, своим завихрением контуры реальности поплыли, и межмировый портал открылся. Подобно призраку, сбежавшему из потустороннего мира, в небо Танзаку просочилась тень человека. Затем эта тень разделилась на 9 частей, и далее, по воздуху, только что созданные кагебуншины Дмитрия Грома, а это были именно они, заскользили в разные стороны, 3 оперативными разведгруппами. Дворец Дайме, белый город аристократии, торговые и игровые кварталы, а также улицы для туристов с отелями Танзаку, охватила 1, 1-я группа разведки. Далее, 2, 2-я аналогичная группа, отправилась во 2-й по важности мегаполис страны Хинокуни, город-префектуру, Анафуку. И, наконец, 3, усиленная группа разведки, скрытно, по воздуху, устремилась в Канаху, добывать, на взгляд инкарнатора, самые ценные сведения, перед своим появлением на малой исторической родине ниндзя, деревне, гниющей в листве. Сам же, Дмитрий Гром, в столь удачно, мутное время, тихо и незаметно приземлился к окраинам Танзаку, снял дешевую комнату в одном из бесконечных отелей, и, активировав ментальное дзюцу клана мозголомов, дальний маяк, начал отслеживать и координировать действия своих клонов-засланцев, 3 групп разведчиков. И, чем больше сведений ему поступало от этих групп означенных буншинов, тем выше, по мере прошедшего времени, глаза инкарнатора лезли на лоб, медленно, но неизбежно соединяясь с бровями. Танзаку. 3 часа долой, Дмитрий Гром. Так, с проблемой выяснения времени, наконец, стало ясно. Коэффициент временной разницы между мирами составляет 9:1. Ледяной мир Ацуцуки прожил 600 дней, а мир Шиноби, мозг быстро подсчитал время затраты, вяло проплыл 2 месяца, и без 1 дня, декаду. С этим все выяснилось. Вопрос закрыт. Далее. Политическая ситуация в Танзаку неизменна, стабильна. Поступила 1-я политинформация от разведчиков группы 1, префектура Анафуку, согласно информации разведгруппы 2, практически аналогично. Конечно, узнав интересные детали, продолжил думать вслух, смакуя довольство и свою дальновидность, наместник Анафуку, тот еще затейник. Этот мужик не оставил без внимания добрые дела и Чирахьюга по спасению города. Правитель префектуры, как я предполагал ранее, назначил 100 миллионов за рогатую голову белоглазого летающего мецената барана. Ага, хмыкнул рядом стоящий клон-охранник. Вот и спасай после этого феодальных аборигенов. Ладно, хрен с папуасами. Властные интриги двора Дайме неинтересны в своей мышиной возне первобытного общества. Сменил тему и попросил кагебуншина взять на себя часть разведданных. Политика страны огня не поменялась. Вот и хорошо. И это самое главное на текущий момент для Ичизаку Узумаки. Тогда, босс, продолжаем, ждем новых данных, естественно. Шпионы везде должны скоро добраться. Спустя час клон включился сразу, обрабатывая поступающую информацию разведчиков, и резюмировал свежие новости. Экономика Хинокуни за 2 месяца, на первый взгляд, приросла в границах. Налоги упали, товарооборот возрос. Впрочем, это логично. 3-я мировая война только-только закончилась. Рынки торговли в очередной раз честно расширены победителем. Шиноби снова активно взялись за работу. И пока враги слабы, в коленках, чакра-юзер активно давит своих конкурентов. Особенно резня набирает обороты на официально разрешенных к случайным замесам границах большой Каге-пятеркой. Страна травы, водопада, рисовых полей и горячих источников. Вот, новые места для обкатки свежего мяса. Закон экономики. В джунглях выживает сильнейший, хмыкнул Буншин. Что верно, то верно. Согласно кивнул Дублю и быстро пробормотал, размышляя. Теперь осталось узнать самое главное. Кто же сейчас новый Хокаге? Да и вообще, как обстоят дела в глобальном смысле Конохи? Босс, думаю, Хокаге стал либо Фугаку, либо народ до сих пор еще голосуя. Внезапно, на полуслове, прервался теневик, поскольку пришли разведданные прямиком из Конохи. Горячие данные, да, какого хрена, непроизвольно вырвался мат, после чего я задался вопросом, как бабуин уместил пятую точку в кресло Хокаге, почему Коноха схавала это. Книга вторая, шаг 35, карма чакры 2, шаг 35, Коноха, подземный комплекс Анбуне, ночь. Под воздухом январского снега, скрытая глубоко под Конохой, простиралась резиденция и одновременно главная база организации «Корень». Эта база, укрытая фонящим сен-чакрой грунтом и пластами земли, располагалась достаточно глубоко, чтобы даже сильнейшие сенсоры шиноби были бессильны обнаружить ее естественно-природную маскировку. Центральное ядро базы не – стометровый пустой колодец, продолжающий свое путешествие в недра земли сотнями метров, напоминал собой мрачный улей. В строении своем данный улей, хоть и был большей частью обжитым, тем не менее, простирался глубже, прорастая в сооружение времен Нидайми Хокаге и оставляя за собой место для дальнейшего расширения. Основные пути базы не состояли из множества многоуровневых разветвленных коридоров, образуя запутанные лабиринты. Маршруты и пути этих лабиринтов хорошо играли на руку местным обитателям, одновременно являясь и естественным механизмом защиты от незваных гостей. Внутри многих комнат постоянно царил мрак, а на выходе каждого более-менее значимого коридора пребывала охрана. Каждый шаг незваного гостя, окажись он здесь, становился испытанием, каждый поворот – возможность потеряться в многочисленных тупиках и разного рода скрытых ловушках. Охрана и стражи постоянно стерегли выходы и основные коридоры Улья Корня, а регулярные патрули, механизмы ликвидации и охранные фуинканзи являлись неотъемлемой частью защиты этой военной базы и ее многочисленных помещений. Тусклое мерцание настенных светильников отбрасывало раз в полчаса длинные человекоподобные тени, которые появлялись в самых жизненно важных зонах. Склады амуниции, хранилища инвентаря, библиотека, обучающие центры, научные лаборатории, медицинские боксы и прочие объекты повышенной значимости располагались под постоянным присмотром местной охраны. Даже непроходные тупиковые объекты местной инфраструктуры, вроде казарм и тренировочных полигонов, пусть и много реже, но проверялись патрулями и штрафниками людей Анбуне. Таков был распорядок. Такими нормами тут жили шиноби. Утром, днем, вечером, ночью, неважно в какое время, здесь круглосуточно и всеми сохранялся строгий режим военного организации, базы, которая всегда таилась угрозой врагам деревни Листа. Расписание порядка сегодня не изменяло постоянному графику Улья. Ночью, под означенной деревней Листа, как обычно, на смену отдыхающим шиноби, значительно активизировалась деятельность организации «Корень». Как раз в то время, как на поверхности Конохи сгущались сумерки, на нижнем уровне базы Анбуне, никому не интересном углу дальней казармы, а конкретнее, в несущей стене ее образовалось крохотное отверстие. Это отверстие быстро расширилось за пару секунд, став метровым проходом. А дальше, с другой стороны стены из подземного лаза, в казарму, упала плоская и подозрительно подвижная тень. Поскольку в данное время в помещении была пересмена, и находилось всего два отдыхающих человека, то ожившая тень, являясь натурально двухмерным объектом, быстро, но осторожно двинулась к своей цели, паре оперативников не. Первый оперативник, мужчина, в данный момент крепко спал, и потому, как только тень забралась по деревянной спинке кровати, к изголовью спящего, то мгновенно набросилась и слилась с тенью мужчины, после чего полностью взяла под контроль агента Корня и следом, нажатием болевых точек у сонной артерии, наглухо парализовала обессиленного бойца. Через минуту, когда отдыхающий не перестал подавать признаки жизни, псевдотень отпустила покойника и медленно заскользила к следующей жертве, подростку с фиолетовыми волосами и начинающей оформляться в нужных местах женской фигурой. Аналогично, все повторялось пошагово, аккуратно, скрываясь и поднимаясь по спинке кровати, двухмерная черная лужа приготовилась для атаки у изголовья отдыхающей, но как это иногда бывает, в самый последний момент спящей Акуначи, невероятным образом, шестым чувством и сенсорикой сен-энергии, ощутила опасность для своей жизни. Девушка с фиолетовыми волосами дернулась, схватила кунай, резким рывком встала на ноги, оглянулась в поисках угрозы, которую ранее ощутила, но никого не найдя, направление побега выбрала неудачно, и уже через секунду сама ступила в теневую ловушку, а затем замерла соляным столбом, отчаянно пытаясь сбросить образовавшийся ментальный контроль, сильный чужеродный контроль. Внутри сознания Анка Митараши, а агентом не была она, прямо сейчас шла ярая и крайне быстрая битва между ее сознанием жертвы и агрессором Дмитрием Громом за обладание как телом, так и разумом оперативницы служащей Данза. И, к своему ужасу, Митараши с каждым мгновением понимала, что проигрывает битву разумов. Плюс, поражение, которое произойдет через 5-10 секунд, неизбежно. Это, кунайчи корня, замечая быстрый отток чакры инь, уже очень отчетливо осознавала, кто ты. В панике, теряя последние остатки самоконтроля, подумала Анка. И, видя, что отвечать ей не собираются, а напарник-мужчина уже мертв, очень пожалела, что сразу не стала кричать, тем самым поднимая общую тревогу по казарме. «Зачем ты напал на Коноху?» — мысленно вскрикнула кунайчи. Она уже потеряла контроль тела, но еще пыталась по голосу или мыслям выяснить, кто ее враг. Нужно было получить любую зацепку, хотя бы минимальные крохи информации, но добыть сведения о столь сильном ментальном агрессоре. Однако ответом вновь была лишь тишина и чувство страха. Ощущение бытия гостем в собственной шкуре, когда ты слышишь, видишь, можешь обонять и чувствовать, но управлять телом не можешь и не способна даже в малейшей мере пошевелить кончиком пальца, это было жутким открытием и крайне негативным опытом для Анка, страшнее которого она думала, что быть ничего уже точно не может. Но как же девушка ошибалась? Через минуту, когда чужак полностью освоился с ее организмом и по-хозяйски стал управлять, он, словно собственную библиотеку, полез изучать ее голову. Чужой разум начал разглядывать память жертвы и перебирать нужную информацию, и даже личные воспоминания. «Нет, не смей!» — заорала в душе Анка, пытаясь выбросить агрессора из своей головы, хищника, который словно в книжной лавке выбирал именно те книги памяти, что были связаны с ее бывшим учителем Орочимару. Вторженец, скрупулезно, не пропуская и одного клочка любых сведений о проклятом учителе, читал ее жизнь. Он все быстрее и больше, к ужасу Митараши, находил нужные ему сведения, жуткие и мерзкие, добывал информацию, полную крови и бесполезных, на ее взгляд, операций от кошмарных рук Хабисынина. В голове девушки сам собой вспыхнул мрачный и бесчеловечный калейдоскоп картин, экспериментов ее учителя. Пересадка органов, изучение чакры, приживление геномов, Макутан, Шаринган, Кейракуки и Иньян, работа с техниками инь-мозголомов, Фуин-дзюцу, опять же Фуин, Бейкуно инь-цунаде, создание ферментов сен-чакры, повторно, совмещение инь-техника и изучение джуин-дзюцу, мягкая модификация тела, и по кругу одно за другим. Затем пошли испытания, подопытные пленные, приживление печатей, генетические исследования по изменению человеческой самой сути и другие страшные в своем естестве эксперименты над обычными людьми и еще больше опытов над шиноби и особенно кунайчи. А дальше, словно пленка из самого жуткого слайд-фильма, побежали кадры, множество сотен малых стеклянных инкубаторов с плавающими младенцами в них, препарирование, приживление этим крохам разных геномов, наблюдение, выборка самых живучих детей, пошаговая модификация их тел и смерти множества подопытных. Следом аналогичные, но большего размера биокамеры с взрослыми людьми, десятки биокамер с пленными кунайчиевы, которые словно живые инкубаторы постоянно рождали всяких уродов для дальнейших экспериментов бывшего учителя. И так ужас памяти шел бесконечно. Одна вспышка жутких воспоминаний сразу врывалась за другой. Вторженец их рассматривал с умопомрачительной скоростью. Ему было все интересно. Даже доклады и записи, которые ученица носила в руках, не вникая в их суть, все эти воспоминания скрупулезно изучались чужим и, как оказалось, очень пытливым разумом. Мозги девушки потрошили, словно на рыбном рынке селедку доставая икру. Расчетливая рука мясника вычищала все, начиная от незначительных сведений, оставленных на бумаге бывшим учителем, до самых страшных и мерзких вещей, которые она повидала, работая с живодером Рачимару, наивно в своей детской психике доверяя ему. Анка, казалось, что пытка воспоминаний будет продолжаться вечно, и кроме боли и ненависти, внутри нее больше ничто не всколыхнется. Но враг вновь удивил и нанес коварный и подлый удар. В голове извержением вулкана взорвались самые неприятные воспоминания, которые она похоронила и никогда не хотела бы вспоминать, память тех дней, когда Орочимару подарил ей проклятую печать неба, те моменты, когда Анка билась в конвульсиях, ощущения и чувства, как прорастала печать, что именно бывший учитель спрашивал у нее, о чем говорил с ней во время вживления Джуин, момент боли за моментом предательства, одно за другим. Вот, бывший учитель смотрит прямо в глаза, и пока печать неба прорастает сквозь ее плоть и боль, наставительно говорит, внимательно изучая процесс: «Запомни, ученица». Взгляд Рачимару горел фанатизмом, а слова прожигали самую душу наивной тогда кунайчи. Анка, к сожалению, правда открывается лишь тому, кто ее достоин, кто готов отдать за нее годы жизни, идти на жертвы. Ученица, только познанием и опытом можно достичь результата. Сейчас ты лучший мой результат, а цена жизни других – это лишь вопрос морали. Забудь о подопытных. Анка, думай лишь о себе. Соберись, сопротивляйся, дыши чаще, борись за жизнь, забудь о других. Но, учитель, а как же слова Хокаге? Взгляд Анка метался в полубреду, по другим подопытным, детям, получившим подарок учителя, печать неба. Зачем вам все это? Они же дети, они совсем младенцы. Эти гаки точно не выживут. Хокаге не одобрил бы такие эксперименты. Анка, выкинь речи Сарутоби-сенсея из головы. Взгляд Орочимару стал промораживать саму душу. Хокаге, политик, он говорит то, что хочет слышать толпа, не больше и не меньше. Но, разумные люди живут вне толпы. Не разочаровывай меня, Кахэй-кун. Хай, сенси. Взгляд девушки стал вопрошающим. Но, как же ваша цель стать Хокаге, не учитель? Забудь об этом. Орочимару дернул щекой и, поведя рукой горную гряду Хокаге, недовольно ответил: человеческое существование, Анка, так быстротечно, и даже если я стану Хокаге, все равно однажды умру, и на этом все закончится. Поэтому путь правления Конохи, ученому, бесполезен, он ведет в никуда. Он был лишь по пути. Один фрагмент памяти исчез, и на его место сразу ворвался другой. Это было воспоминание из детства, когда маленькой Митараше было чуть больше 5. Учитель Рачимару, взбесившись, подрался с Джирая Сынином и его учеником Намика Дзимината, тогда еще только Чунином. И, несмотря на призывы и крики светловолосого паренька, с помощью яда укатал обоих противников в грязь. И, пока жабий отшельник беспомощно трясся всем телом, продолжая вставать, Орочимару обвел взглядом обоих противников и презрительно высказал, почти прошипев: смотри-ка, Джирая, раньше ты всю Коноху мог поставить на уши, а теперь крутишься в поте лица, в какой-то подворотне опекая этого выскочку. Ты и впрямь никуда не годишься. Поверь, я всегда умел разглядеть талант. Презрительный взгляд учителя прожег лицо Мината, который лежал обессиленный и не мог даже встать. Намикадзе, да будет известно тебе, Джи, этот пацан всего лишь серая посредственность. Без кепки Гинкай, Макутана, Шаринга или хотя бы Фуиндзюцу Узумаки у бедняжки Мината ничего в будущем нет. Джирая, Джирая, покачал головой сенсей и разочарованно выплюнул: сила шиноби в способности обладать и управлять всеми существующими джуцу. Мы зовемся ниндзя, потому что обладаем силами ниндзюцу, изучаем техники, придумываем. А вы оба даже фуиндзюцу не способны самостоятельно изобрести. Лишь смотрите в рот Сарутоби и ждете подачек от старика. Посредственность. Воспоминания летели все быстрее и быстрее. Ментальный мучитель копался в голове кунайчи, добираясь до самых ранних ее воспоминаний, и вредоносные поиски агрессора всегда были нацелены на информацию о проклятом Хаби, всегда. И вот, наконец, чужак добрался до самого раннего воспоминания Анка. В тот день она встретила Орочимару. «Остановись», — улыбнулся Сынин. Девочка дернулась, сорвала хрупкий цветок и бессмысленным взглядом обвела двор приюта, смотря сквозь него, и, болью, вспомнила маму, убитую на войне неделю назад, а через секунду ее взгляд вновь стал пустым. «Может, в жизни и нет смысла», — прищурился Орочимару, приблизился к ней и ободряюще погладил по голове. «Но, раз уж ты живешь, то можешь найти себе какое-нибудь интересное занятие. Так же, как ты нашла этот цветок, так же, как я нашел тебя. Последнее воспоминание вспыхнуло искрами, а затем все померкло, и наступила тьма. Через какое-то время сознание Митараши прояснилось. Она осознала, что по-прежнему лежит на кровати, что последние 20 минут ни кошмарный сон, ни страшные грезы, и что напарник мертв, а чужак по-прежнему внутри ее головы. Кто бы ни был захватчиком ее разума, сейчас фиолетово-волосая видела, как чужак структурировал всю ее память. Он выбрал для себя самые ценные воспоминания, просмотрел их повторно несколько раз и, выпустив волну ментального довольства, наконец, завершил воротить прошлое Энка. Книги памяти Орочимару, по воле загадочной тени, стали меркнуть одна за другой. Очевидно, все нужные сведения были изъяты, и теперь оперативница не может спокойно принять дальнейшую судьбу, какой бы она ни была. «Отпусти меня», — попросил голос оперативницы. «Ты получил все, что хотел. Больше нет ничего интересного». Однако, агрессор был не согласен с мнением заложницы, категорически не согласен, и выразилось это в том, что псевдотень попыталась узнать секреты ее нового дома, базы корня Анбу. Но на этот раз врагу не повезло. Язык Митараши пронзила раскаленной иглой, память словно отрезала и чужака броском сюрикена вышвырнула из головы. «Что, мразь?» — взъярилась кунаичи провалу врага. «Не вышло, Данза сама позаботился, чтобы твари вроде тебя не могли нанести вред Канахе. От меня ты ничего не узнаешь про корень и не навредишь нашей деревне». Ответа опять не последовало. Тело жертвы, будто кукла с половиной обрезанных нитей, встало и рваной походкой к ужасу Митараши пошло в угол спальни. Быстро дойдя до метровой круглой дыры, девушка стукнула в стенку казармы 5 раз, и, буквально через 10 секунд, с той стороны вышел мужчина в глухой черной маске. Сообщник вторженца без затей уложил ее на пол, широко раскрыл и бандажной маской зафиксировал рот. Далее достал скальпель, а затем одним медленным аккуратным движением отрезал язык. Глаза Анка стали вращаться. Теперь она понимала, насколько ошиблась уже в 3-й раз. Чудовище, что захватило ее тело, было холоднокровным, как и ее предыдущий учитель, настоящим маньяком, очень опасным разумным маньяком. Как только язык был извлечен, на место обрубка очень быстро приживили другой, и фуин искоренение. Проклятый язык, таким образом, к страху оперативницы, был удален. А через минуту, когда операция завершилась, мужчина в черной маске зарастил проход за собой и достал 2 трехлезвийных кинжала, встал у стены. Он замер и теперь просто ждал. Девушка же, тем временем, поднялась на ноги, прокусила большой палец левой руки и, проведя им через татуировку плеча, впервые, против воли, осуществила змеиный призыв. Кучиси но дзюцу, прошептал, неуклюже, новый язык Митараши. Пуф, в клубах белого дыма появился Шибби, край-щитомордник, самый ее агрессивный призыв. И змей сразу же начал недовольно шипеть. Анка, ты совсем страх потеряла? Чем будешь расплачиваться за то, что оторвала меня от большой сезонной охоты? Угрожающе спросил край-щитомордник. И снова вспылил. Голова Митараши качнулась в сторону свежего трупа не, обозначив еду подношение. Это задаток. Против воли, прошептали ее губы. По выполнению задания, получишь 3 живых жертвы шиноби. Сегодня же, 9. Моментально сожрал мертвеца Шибби и нагло стал торговаться. Как всегда, крайне агрессивно. 4. Сделала вид, что ненадолго задумалась марионетка Данза. Не зли меня, Анкатыми. 7. Угрожающе зашипел гад и издевательски выстрельнул яд своим раздвоенным языком. Это последнее предложение от меня, слабая змейка. Хорошо, Шибби, но тогда срочность задания повышается. Говори уже, что делать, девчонка. Важно кивнул край-щитомордник, нетерпеливо ударив стену хвостом. 3. Живее, рассказывай, не трать мое время зря. Ну ССС, видишь, 2 длинных кинжала, на что гад кивнул. 1 отнеси в Рьючида, а 2 ощутила было Анка, что ее голосом хотели сказать, отнести на границу жабам, горым ей боку этот особый кинжал, но Шибби вновь перебил ее. А 2 куной, это 2-я сделка, слабая самка. Схватил пастью 1 трехлезвийный кинжал щитомордник и протянул. Ползти куда-то еще просто так, я не согласен. Добавь еще 15 живых мужчин, и я соглашусь, если это не так далеко. ТЦ, ладно, чужак в теле девушки подтвердил, но все же, поставил временное ограничение змею, выдав свое недовольство. Но, есть условие, как доставишь первый кинжал, сразу дай знать об этом, иначе, я тоже не согласна. Сссс, готовь жертвы, я скоро вернусь, прошипел довольный Шибби, исчез в клубах дыма, а спустя всего минуту вновь появился, отчитавшись, и сразу быстро спросив, все сделано, кунай доставлен в Рьючидо, где мои жертвы, Хаиша? Подожди, немного, я хочу проверить, сказал голос девушки, и в ту же секунду под край щитомордником засветилась ловушка Фуин. Гад, было, дернулся, но его тушу мгновенно парализовала метровым кругом оживших и шевелящихся канзи. Ловушка мгновенно захлопнулась. Почему я не? Почему не работает обратный призыв? Взволнованно зашипел щитомордник. Однако ему никто не ответил, а, через мгновение, броском, череп, пробил острой куной, и расплескал мозги змея, по комнате. Вот так, Шибби бесславно издох, жадность, грех, прошептали губы оперативницы не, тело фиолетового лосы, вновь, подчиняясь захватчику, встало, спокойно обошло комнату, оставило на стенах тлеть фуины кеткая, и, не торопясь, подчистило следы за собой, заперев, плюс, финальной чертой изолировав помещение печатями подавления звука. На какое-то время все замерло. Тишина постепенно сгущалась вокруг двух фигур, что остались в казарме. Мужчина, который все это время стоял в углу спальни, наконец отлип от стены, подошел к своей жертве, поправил черную маску, опять на глазах Анка, достал клятые фуины, но на сей раз, парализации подавления чакры. Жертва быстро все поняла. Следующим шагом, черный масочник, крепко связал кунайчи, не забыв вставить ей плотный кляп, и, положил трехлезвийный кунай в центр комнаты, просто стал ждать. Прошло еще полминуты, и когда Анка, была, подумала, что очень скоро умрет, ее глаза, натурально полезли на лоб. Из ее, тени, медленно, словно из тяжелой воды называемой нефтью поднималась фигура, черный человек, предположительно член клана Нара. Но утверждать однозначно об этом было нельзя. Зеркальная темная маска и капюшон полностью скрывали фигуру агрессора. Наконец, все закончилось. Нара вылез из тени, его руки сжали артерию сна, картинка в глазах Анка померкла. И, кунайчи, как спелый плод, полный чудесных открытий, без сознания упала в объятия врага. Работа над ошибками, выполнена, подумал тот, кто был в капюшоне, и, активируя дзюцу портала, добавил уже в пустоту. По крайней мере, первая часть, книга вторая, шаг 36, Рьючидо, Дмитрий Гром. Раскат грома эхом ударил по ушам, вспышка Хирайшин, на секунду, ослепила меня. Еще секунду спустя, невесомость пропала, и ноги, мягко пружинив коленями, аккуратно ступили на землю Рьючидо. Как только это случилось, я сразу же ощутил разницу между страной огня и местным энергетическим фоном. Здесь, насыщенность природной энергии сразу проявила себя значительно агрессивнее. Впрочем, до ледяного мира Ацуцуки, сен фон Рьючидо, все равно не дотягивал, минимум двукратно, а то и поболее. Как следствие, мое тело отреагировало рефлекторно. Татуировки фуин проявились по всей коже и начали жадно поглощать сен энергию, восполняя затраты смещения пространства в змеином домене. Наконец, когда насыщение сен чакрой закончилось, восстановив резерв, я запечатал тело анкомет свитком и сразу приступил к воплощению второй части плана. Датон, Магуракури но дзюцу, стихия земли, техника кротового плавания, родная стихия земли, словно ласковые руки матери, сразу же обняла меня, быстро погружая вглубь центра земли. Метр за метром, словно раскаленный нож, проходящий сквозь масло, я постепенно утопал все глубже и глубже. 10 метров, 30, 50, 100, 200, 500 и, наконец, 700 метров на этой отметке мое погружение закончилось, после чего я быстрыми темпами создал помещение 30 квадратных метров и, укрепив, превратил его в бункер. Фуин-знаки аккуратно легли на все стены, дополнительно усиливая несущие конструкции означенного каменного бункера, который удалось завершить минуту назад. Далее был изготовлен круг смещения пространства для забора и вентиляции воздуха с поверхности Рьючидо. И, наконец, маскировка убежища от незваных гостей легла третьим контуром фуин-подавителей от враждебной внешней сенсорики. Водоснабжение привычно пошло напрямую из грунта, а все остальные коммуникации работали на фуин, поэтому были проложены в течение часа до Тондзюцу, плюс вместо электроэнергии, опять все легло на Фуиндзюцу. И, самым последним делом я распечатал из свитка уже готовый интерьер, кровати, стулья, столы и естественно мебель с предметами для анатомии и медицинских работ, а также, в качестве необходимой поддержки, оборудовал маленький Фуиндзюцу кабинет. Взгляд очередной раз упал на часы, прошло уже много событий и целых 140 минут, с момента прибытия в Рьючидо. По меркам шиноби это биджево неприличные времязатраты, а, для джонина С-ранга, дотонщика, при строительстве фортификации и малых укрепленных районов, вообще непомерная роскошь. Однако, припомнив, что разница времени между Коноха и Змеиным доменом составляет 3:1, опомнился и, даже обрадовался, что уложился значительно раньше расчетных предположений по срокам. Как говорится, время – вещь относительная, а потому, следующим шагом, аккуратно сгрузив свиток пленников с Митараши, моим, на сегодня, самым ценным научным активом, встал на портальную арку и, обозначив координаты телепортации, повторно вернулся на любимую базу корня дедушки Данза. А, тем временем, в Коноха прошло, всего, менее часа. А это значит, до конца смены отдыха, Анка с напарником-корешком, оставалось еще целых 20 минут, чего хватало с огромным запасом. И, как следствие, припомнив маршрут патрулей и строение базы корня, спасибо памяти Анка-чан, я незаметно скользнул в коридор казармы. Ну, а далее, с помощью техники ментальный маяк позвал клона-разведчика. И, теневик, оставшийся в логове Данза, для добычи одного интересного дзюцу, сразу у себя обнаружил сенсорики моего бейкугана. Через минуту, Кагебунши-разведчик, аккуратно вынырнул прямо у ног из земли, ожидая со стороны шефа, дальнейших вопросов. «Ну, все, нашел?» – спросил своего диверсанта, на что он сморщил лицо в кислую мину, но протянул рукой всего один малый свиток, ответил. «Нет, босс, я украл лишь Кагемани но дзюцу, Цэ-ранг, теневой паралич клана Нара». Поморщился Кагебуншин, но видя мое ожидание с раздражением, расширил ответ. «К сожалению, библиотека корня разделена на 3 этажа, и все самые ценные параноик Данза хранит под серьезной защитой Фуиндзюцу. Плюс, тройной наряд постоянной охраны. Без боя, начальник», клон тяжко вздохнул и продолжил отсчет, «нужные ниндзюцу нам не добыть, есть вероятность самоподрыва библиотеки при ее штурме. Так что, кагену и нодзюцу, техника теневых игл и прочие плюшки от клана Нара, по-прежнему недоступны. С самоуничтожением, это, ты, верно подметил, одноглазый Шимура, тот еще перестраховщик». Пришлось согласиться с диверсантом-разведчиком. Хотя, если честно, я очень надеялся обнести Данза минимум на 2 техники Нара, либо аналогичные рангом, но менталистики Яманака, однако, не судьба. Ладно, изучим то, что добыли. Развернул свиток и вчитался в описание дзюцу. Техника теневого паралича, дзюцу Цэ-ранга, оно позволяет манипулировать своей тенью и таким образом захватывать ею врагов, впоследствии, с помощью мимикрии, контролируя движение противника. Условия применения, кагемани но дзюцу. Первое условие, приблизительно равное соотношение инь-ян чакры шиноби. Второе условие, хороший контроль инь составляющей чакры для применения хидена. Последнее условие, печать крысы, необходимо при начальном освоении техники. Перечитав свиток несколько раз и запомнив каждую букву, я вернул его клону, сложив печать крысы, активировал бейкуган и приступил к созданию техники теневого паралича, кагемани но дзюцу. Прошептал вслух для упрощения сознанием контроля чакра потоков Кейракуки. Согласно приказу, тень, что была подо мною, вытянулась, создала метровое щупальце, и далее, оно быстро потянулось по полу, захватив тень Кагебуншина через секунду. После чего, клон сразу замер. И, как только я сменил позу, Буншин, словно отражение в зеркале, повторил все мои действия. Получилось, с первого раза, босс. Поздравляю. Довольно ощерился дубль. Что-то обдумав, внезапно спросил разрешение. А, можно, и мне попробовать, шеф, минуту подожди, а потом, так и быть, можешь пробовать. Ответил я ему, и, при повторном активации данного дзюцу внимательно прислушался к своим ощущениям. А ощущения, говорили о следующем. Рецепт техники, как оказалось в освоении прост до безобразия. По пунктам же, нужно уметь следующее. Навык управления инь-ян стихией. Контроль чакры инь, достаточный даже генину. печать крысы и, самое главное, волевое усилие для визуализации траектории тени, траектории, что будет дорогой для построения пути созданной тени. Все. Ха-ха-ха. Я тихо рассмеялся и создал одно теневое щупальце, а затем второе и аналогичное третье, продолжая играться тенями. Так просто, серьезно, а если их разделить, последнее щупальце, что было создано ранее, разделилось надвое, а потом уже на четыре острых плети отростка. А еще, секунду спустя, я создал вокруг себя семь теневых щупалец. Они, словно лучи черного солнца, равномерно расползлись и, под взгляд Гейкугана, вновь начали соединяться, но уже в двухметровую черную кляксу, центром которой являлась моя тушка, с очень довольной улыбкой и хитрым прищуром. Хорошенько задумавшись и вспоминая условия применения, гамма-дайра-каге, жабья манипуляция тенью, я вспомнил, что Джирайя писал о технике безопасности данного дзюцу, а, конкретнее, можно применять лишь слабые инь, либо, средние ян техники в мире теней, дайра-каге, а, потому, если следовать этой логике, то каге-мани дзюцу клана Нара, было идеальным дополнением дзюцу сыннина Джирайи. Теперь оставалось лишь совместить обе техники, и, следующим шагом, манипулировать из двухмерного мира теней своей собственной тенью, но уже в трехмерной реальности. Взглянув на клона повторно, я отменил технику, плюс дал добро ему действовать. «Каге мани но дзюцу», прошептал Каге Буншин, и его тень, через секунду, взяла меня под контроль. Как только это случилось, все мое тело замерло парализованной тушкой. Неприятные ощущения. Выдохнул, вслух попросив клона-разведчика минуту постоять неподвижно. Следующим, вторым шагом, сосредоточился и, разогнав кейракуки, прогнал сен-энергию по нужным чакра-каналам. Предвкушая азарт, третьим шагом, выдохнул название техники, которую создал исключительно усилием воли. Гамма-дайра-каге но дзюцу. Мои губы озвучили название дзюцу Джирайи. Под ошалелый взгляд Каге Буншина, я начал медленно погружаться в тень Буншина, пока полностью не утонул в ней. И, как только это случилось, то, с помощью введения Гейкугана, уже из мира теней, активировал технику клана Нара. Каге мани но дзюцу, теневой паралич. Прозвучал приказ, а за ним, техника вышла из мира теней. Дзюцу продавила реальность, а вместе с ним, моя настоящая тень, появилась в казарме, без тела. А вот, теперь, чтобы понять всю важность момента, говорю по словам, с большой буквы, моя тень сама по себе появилась в казарме, без моего тела. Невероятно. В реальном мире, на испытательном полигоне, сейчас живых людей вообще не было. Но, зато, мое дзюцу из мира теней смогло вылезти в слой реальности, Карл. И, вот, теперь, словно дроном, я управлял им. Тень существовала без тела, реальным объектом, подобием черной лужи. А еще, эта лужа двигалась по базе корня, повинуясь исключительно ментальным приказам. «Гениально, босс!» — клон взволнованно высказал. «Техника черной лужи, которую ты только что создал, визуально, очень похожа на дзюцу черного зицу. Она перемещается также, двухмерной укляксой, обтекая в движении рельефы на пути всех встреченных объектов. Это...» — клон ткнул сандалем в черную лужу, но ничего не добился и продолжил отсчет. «Однозначно, нематериальная субстанция, ТЦ. Отток сил ощутился мгновенно, о чем высказал наблюдателю. При движении нового дзюцу, сен-чакры, тратится крайне много. Я автоматом отметил, что даже в режиме сыннина, смогу плавать в реальности, двумерной тенью, 5 минут максимум. После чего, мне придется копить сен-энергию, заново. Последняя новость Каге Буншину была сразу озвучена. Да, это, минус, босс. Сверкнул теневик на меня своим гейкуганом, однако, расплывшись в улыбке, довольно быстро добавил. Зато, есть жирный плюс. Когда гейкуган активирован, то дадзюцу белоглазых не видит тебя. Я проверил. И, только третий глаз Кагуры на грани сенсорики ощущает неясные колебания сен-чакры. А, вот это действительно, позитивный момент. Пришлось согласиться и наконец, прекратив синхронно использовать обе техники, гамма-дайра-каге и каге-мани, выйти из мира теней и думать об открывшихся перспективах. «Как назовешь новое дзюцу?» — спросил Каге Буншин, отвлекая от построения планов по мировой доминации. «ММ, наверное, дзин-но-курой, или просто курой-ту. Демоническая тьма?» — переспросил клон и сам же ответил. «Да, первый вариант явно лучше, чем банальный, Черный разлом. Последнее название, вообще, звучит до ужаса лаконично и даже с оттенком похабной банальщины. Так, с этим решили. Моя улыбка по мере осознания того, что именно я минуту назад изобрел, сотворил, начало медленно, но неуклонно превращаться в очень хищный оскал. Осознание перспектив от применения созданного дзюцу, дзин-но-курой, демоническая тьма, дух захватывала, а потому испытания новой техники прямо сейчас начнутся в Рьючидо, и начнутся они с тройным запасом по времени. Территория клана Шимура. Месяц долой. Одинокая черная тень бесшумно двигалась по периметру клана Шимура. Незаметность в сенсорике и ночь, закрытая облаками, являлись идеальным условием для разведки врагов новой техникой Дмитрия Грома. Вот, достигнув южной окраины и погрузившись под землю, черная лужа вырыла первый схрон для создания дзюцу барьер четырех элементов. Плюс оставила Буншина стража с оперативной кличкой Таюя. Следующим шагом черная лужа переместилась на север окраины квартала Шимура и вновь создала схрон под землей. На этот раз тюремщик Буншин носил оперативную кличку Джироба. Запад с востоком для создания последних опорных точек барьера, соответственно, заняла еще пара теневиков. Над позывными Дмитрий не стал изгаляться и назвал этих клонов согласно канону Сакан и Укан. Последним был Кидомару. «Мы готовы, босс», — раздался голос Таюи, командира барьерной четверки. «Ждите», — отозвался оригинал и добавил: «Я на подлете. Через 5 минут начинаем, босс», — вновь обратился Таюя. «Я понимаю, Хирузин снова Хокаге власть удержал, подставив Орочимару. Да, воскрешение нечестивых и умножение взрывных печатей — это реально козырная карта, но ты не считаешь, что ответный ход должен быть соразмерным, а не чудовищным устрашением? Ответный удар соразмерен на все 100%. Тигром, рыкнул Дмитрий и добавил сквозь зубы. Хирузин заигрался вместе с Шимурой. Эти твари своим подставным нападением Орочимару ввели в Камухаэра, изувечили юбки, и они убили моего еще нерожденного сына, не говоря уже о потере Хучиха и Хьюга. Да, но то, что хочешь ты сейчас предпринять, это может вылиться в революцию, и, в итоге, Коноха не выживет. Если вспыхнет, продолжил рассуждать Буншин, деревню Листа просто сомнут, Суна, Кума и с особым удовольствием к первым двум подключится армия Ивы со старым смарчком Цучикаге. Обломится всем уничтожение Конохи. Поделился мыслями инкарнатор и очень тихо добавил инсайдерской информации: если дойдет до такого, я сам стану Джинчурики Кьюби, со всеми последствиями для окружающих стран и недалеких мозгами политиков. Ты серьезно? Раздалось сразу несколько голосов в ментальном канале. Удивление буквально захлестнуло всю четверку барьера. Не сомневайтесь, шикнул беловолосый на фоне луны и завис в воздухе над кварталом Шимура. Даю обратный отсчет. 4, 3, 2, 1, начинаем. Поднять барьер четырех элементов. Поставить дымовую завесу. Готово, готово, сделано, активирую, босс. Раздалось слитное эхо барьерной четверки. Над небесами деревни Листа внезапно прозвучал оглушительный взрыв. Бабах. Затем второй взрыв, третий, пятый, десятый. Бабах, дадах, шарах, кабум. Огромное облако газа вырвалось из множества мелких печатей Фуин и под давлением разорвалось по всему небосклону Конохи. А еще через секунду над кланом Шимура вырос пылающий багровым барьер четырех элементов. Очень высокий. Шимура Данза, проговорил инкарнатор. Клан Шимура, в твоем лице патриарха, несет ответственность за многие смерти людей. Яманака, Хьюга, Учиха и Узумаки. Смерть за смерть. Вы все виновны. Огонь. Прокричал ментальный приказ Дмитрий. И с небес упал апокалипсис. Великое множество огромных камней помчались на крыши квартала Шимура, разнося в щепки все здания. Подобно метеоритам, со свистом, земля взрывалась, извергалась и стонала от ожесточенной воздушной бомбардировки жилых строений малого Ичизаку. Сейчас Бейкуган наблюдал, как один за другим лопаются окна, рушатся стены домов, образуются ударные кратеры, падают мины, и гибнут люди, бегущие в панике. Анбу, за внешней стеной Кекке, уже попытались прорваться на помощь клану Шимура. Но, пойдя на пролом барьер четырех элементов, глупцы сгорели как спички. Быстро оценив риски, Шиноби Хокаге отказались, признав безуспешность штурма барьера четырех элементов. Анбу теперь лишь наблюдали, как стирается в пыль весь Ичизаку Тени Конохи. И вот, Когда к месту действа прибыл Хирузин и лично попытался взломать кепкой своим посохом, наступила вторая часть плана. Дмитрий создал печать концентрации ментально, прошептал лишь одно, но зато очень весомое слово. Кац, месяц подготовительных действий прозвучал новым взрывом, но в этот раз, уже на юго-востоке деревни, на самой окраине несущей стены, глубоко под поверхностью. Бу-бу-бум, бабах, шарах, кабум, да-да-дах, словно жерло вулкана, земля изверглась, сотрясая Канаху. База корня, чудовищным взрывом, буквально взлетела на многие десятки метров высоко в воздух, а затем, погребая себя, обрушилась, утонув в полукилометровой пропасти, подрывного кратера циклопического взрыва. Огромный гриб пыли очень быстро накрыл всю округу на многие мили, и медленно стал расползаться до самого горизонта. А теперь, прошептал инкарнатор, третья часть плана, и, клан, Сарутоби, книга вторая, шаг 37, книга вторая, шаг 37, интерлюдия, тяжелые аргументы, Канаха, минус 2 часа, клан Сарутоби. В рабочем кабинете, освещенным полнолунием и пронизанным эстетикой сдвижных экранов в Фусуме, царила мрачная атмосфера. Комната разрушенной гармонии погрязла в рукотворном и явно недавно устроенном беспорядке. Стихийно развернутая мебель, открытое окно, разбросанные документы и фотографии, сдвинутые демонстративно на край стола, все это нарочито говорило о пребывании незваных гостей. Особенным маркером хаоса, как осколок чужого визита, выделялся раскрытый свиток, оставшийся на столе патриарха посланием однозначно враждебных намерений. Как мрачный дзингаку, демон, данный свиток был отпечатан старым языком кига на черной дипломатической бумаге. Луна бледным свечением скользила по вязи иероглифов канзи, прибитых кунаим к столу, придавая комнате зловещий вид. В этой тишине, наполняемой гневом патриарха, мрачный кабинет задыхался осознанием последствий от совершенных ошибок и старых грехов Сандэми, ненавязчиво упомянутых партией оппозиции, оставленным Сарутоби послание свитки. Прочитав данный свиток, осознав его содержимое, и обозрев события этой ночи с новой для себя стороны, Хирузин, отыскав даже в этом хаосе свою любимую трубку, зажег табак, затянулся и, глядя на канзи иероглифы языка кига, надолго задумался о тройном дне, скрытого смысла послания партии оппозиции. Партия оппозиции. Свиток послания. Долгих вам лет, Хирузин Сарутоби Дона, Хокаге, Сандэми Сама, и... Процветание Канахагури Носата аналогично под вашим долгим и мудрым правлением нашей общей, истинно любимой деревни в Листве. Но, вот мирным ли процветанием, и, действительно ли мудрым правлением, события, произошедшие сегодня ночью, сказали достаточно за себя сами. И, начали уже говорить они, за долгие годы до этого времени, одно за другим, постепенно, эти события, шаг за шагом, из года в год наполнялись следствием вашей мудрой политики, лиц, связанных с ней, ближним кругом советников, и их продолжением, политических действий. Долгое время сквозь ветви листвы нашей деревни пробивался свет Хокаге, яркий в своей основе, лучи которого согревали, как все листья, так и ствол самого древа, обогащали землю и даже питали корни древа Канахи, заставляя ветвиться их, и усиленно разрастаться. Долгое время, могучие ветви листа, и отдельные листья, грелись в свете Хокаге, созревали в его мудрости, росли, давали всходы естественным образом, желтели и отмирали, опять же, питая корни. Корни, которые, разрастаясь, постепенно, стали вылезать на поверхности, со временем отбирать тепло, и, даже, тянуться к листве нашего общего древа, Канахагури Носата. Мощные ветви нашего общего дома, десятилетия наблюдали за этим постепенным регрессом корненосной системы Канахи. В самом начале, листопад ярких листьев, которые погребались корнями, сверху, казался естественным жизненным циклом. Однако, как показало время, а также статистика, так было только в начале. Основная ветвь Синжу, что основала Канаху, грелась в свете Хокаге, и, не считаясь ни с чем, удобряла тень нашей деревни. Опять же, один за другим, год за годом, слепо и, к сожалению, мало статистикой руководствуясь, ветвь Синжу поздно заметила, что оголилось практически полностью, а яркие листья, синжу-наваки, катаданы и другие, что обещали дать возрождение великому клану, вместе синжу-цунаде, остались без солнца Хокаге, и как следствие, за исключением последней, были жадно съедены корнем. Прошло время, энергии светила Канахи начало не хватать всем ветвям деревни в листве.